Глава 26. Я прихожу в себя в отдаленной части сердца долины, но теперь ощущаю себя единым целым с этим средоточием первозданных сил. Пять стихий, прежде бушевавшие вокруг, теперь трансформируются и изменяются в унисон с моим дыханием и сердцебиением. Вокруг меня истаивает иллюзорный лотос, сформированный из ослепительных огненных лепестков. От ритмичных ударов сердца каждая стихия отзывается мелкой рябью, а глубокое дыхание вызывает приливы и отливы энергетических волн. На водной глади это смотрится привычно, но подобное поведение других стихий завораживает своей новизной. Все пространство окутано ониксовым великолепием моей ауры, распространяющейся вокруг и преображающей саму реальность. Теперь, по велению разума, я могу подчинить себе любую стихию, хотя это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Древесная стихия окончательно становится продолжением моих помыслов, малейшее намерение тут же воплощается в явь. И дело не в особых возможностях долины. Отныне это неотъемлемая часть меня самого. Я постиг суть учения Аранга. Он был не просто наставником, а проводником, указывающим путь к безграничному потенциалу, заложенному в каждом из нас. Увы, лишь немногие способны осознать и воплотить в жизнь эту истину. Пока я исследую свои новые возможности, на границе восприятия возникают знакомые ауры, скользящие по воздуху, окутанные этой стихией. «Рен, что ты тут устроил?» — восклицает Наоки, в ее голосе слышится восхищение, смешанное с тревогой. Мечница восседает на спине Минши, принявшего облик могучего воздушного змея, словно на обычной лошади. Непроизвольная улыбка трогает мои губы, и это веселье тут же находит отклик в окружающих стихиях. Твердь под моими ногами принимает очертания каменной глади, и мои спутники мягко опускаются рядом. «Я был прав», — удовлетворенно кивает Яо Гуай, вновь обретая человеческий облик. «Вот кто должен был стать лучшим учеником Аранга. Пусть на это и потребовалось уйма времени». «Не должен был», — спокойно возражаю я. Они вдвоем смотрят на меня с нескрываемым недоумением, явственно читающимся на лицах. Давайте обсудим все по порядку. Взмахом руки я усмиряю взбудораженную стихию. Обманчивое чувство почти безграничного могущества не покидает меня. Здесь, в сердце долины, самом сбалансированном месте в мире, управление стихиями дается легко, но за его пределами все будет иначе. Поэтому прежде чем покинуть это убежище, я спешу поделиться своими открытиями с самыми близкими. Закатное небо окрашивается в багрянец, и сумерки неспешно опускаются на долину. Мы вкушаем трапезу и делимся успехами друг с другом. «Баланс!» — задумчиво тянет Минши и вздыхает. «Как же это тяжело для меня! Никак не возьму в толк. Моя родная стихия — воздух. Что может быть лучше нее?» «Суть не в том, какая из стихий лучше или хуже», — терпеливо поясняю я. «В этом балансе как раз и заключена основа культивации и структуры ки. Вкратце я рассказываю о произошедшем озарении. От теории, постичь которую можно лишь на собственном опыте, мы плавно переходим к обсуждению грядущей битвы с императором. Мое недавнее свершение, без сомнения, повышает шансы на победу, но не гарантирует стопроцентного успеха. А грань между здоровой уверенностью и гибельной самонадеянностью порой бывает столь тонка, что различить ее можно, лишь оказавшись на волосок от смерти. Время утекает сквозь пальцы, и пусть здесь оно течет иначе, нельзя упускать возможность застать императора врасплох, — говорю я, отхлебывая ароматный напиток из горных цветов, на сей раз сотворенный змеем. Согласна. «Мне бы тоже хотелось достичь новых высот, быть может, даже прорваться на следующий этап», — благоразумно поддерживает меня Наоки. «Но император слишком долго прожил на этом свете. Уверена, у него еще припасено немало сюрпризов. Главное — действовать так, чтобы смерть или отстранение от власти императора не привели к масштабной смуте», — встревает Минши. «Если просто убить его, начнется борьба за власть между чиновниками, кланами и верхушкой военных. А если даже вы поддержите одну из сторон, правомерность притязаний на трон нового правителя должна быть общепризнанна.